Экзамены подходили к концу. Но мои факультативные занятия по деонтологии еще не завершились. Я нисколько не жалела о том, что сама напросилась на этот курс. Поначалу мне казалось, что никто из студентов не захочет заниматься таким вроде бы ненужным предметом, как медицинская этика. Действительно, вначале на дополнительные занятия записались лишь несколько человек, в основном девочки. Но потом, как-то незаметно, моя паства стала прирастать. Не скажу, что с ними легко. Критически настроенные и уже немного циничные, будущие медики порой давали мне прикурить. Зато это держало меня в постоянном тонусе и заставляло перелопачивать горы медицинской литературы в поисках того, чем можно было бы воздействовать на умы и души моих студентов. Сегодня я собиралась поговорить о клятве Гиппократа. В ближайшем будущем второкурсникам предстояла клиническая практика, и им надлежало войти в непосредственный контакт с пациентами. Я доподлинно знала, что этот первый контакт, скорее всего, окажется не самым приятным, и те, кто еще настроен романтически, быстро утратят свои иллюзии в отношении профессии медика. Конечно, многое зависит от их наставников на местах, но беда в том, что большинство врачей предпочитают использовать ребят не по назначению. Они становятся мальчиками и девочками на посылках вместо того, чтобы заниматься непосредственно врачебной деятельностью и учиться у профессионалов. Поэтому я считала просто жизненно необходимым подготовить студентов к будущей практике и накачать их должным образом, чтобы хватило до самого ее конца. В качестве домашнего задания я предложила ребятам внимательно прочесть клятву с прицелом ее обсуждения на занятии. «Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигией и Панакией и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство», зачитывала Валя Тернова, одна из моих лучших учениц. «Я возлагаю на эту девочку большие надежды. У нее не только светлая голова, но и доброе сердце. А значит, она просто рождена для нашей профессии. На свой счет я нисколько не обманываюсь и знаю, что далека от идеала. Тем не менее, это не мешает мне мечтать о том, что я смогу правильно воздействовать на молодое поколение и привить им не только любовь к медицине, но и к главному объекту этой науки – пациенту». Когда девушка закончила, я спросила, обращаясь к группе, «Что вы думаете о содержании?» «Ну, та часть, где говорится о целибате, меня совсем не устраивает», — весело отозвался Лёша Петров. И все засмеялись. Даже я не смогла сдержать улыбки. «Хорошо, давайте опустим это. Допуская, что в наше время сексуальное воздержание в том полном смысле, который вкладывал в него Гиппократ, не совсем актуально. А в остальном? Какие основные принципы присутствуют в клятве?» «Не навреди!» — выкрикнула Аня Строгина. «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». «Правильно!» «Ну разве это не актуально?» «А как насчет «я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла»? «Точно так же я не вручу никакой женщине абортивного писария», — снова подал голос Лёша. «Аборты совершенно легальны, если я не ошибаюсь, а эвтаназия в некоторых странах также разрешена законом». «Согласна с тобой», — кивнула я. «Это тоже слегка устарело. Но мы должны помнить о том времени, когда писалась клятва. В те дни, когда большинство детей умирали в младенчестве или появлялись на свет мертворожденными, а аборты стоили жизни сотням женщин, думаю, этот пассаж Гиппократа выглядел как никогда актуальным. Еще принципы?» «А можно еще об анахронизмах?» — спросил Илья Лагутин. «Пожалуйста, пожалуйста». «Клянусь почитать научившего меня наравне с моими родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах, его потомство считать своими братьями и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора, наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Вам не кажется, что в наш век научного прогресса, стяжательства и поиска материальной выгоды это звучит несколько несвоевременно? Мне оставалось лишь кивнуть. Против правды не попрешь. «Соблюдение врачебной тайны!» — раздался тонкий голосок Оли Улищенко. «Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать. Я умолчу о том, считая подобные вещи тайной». «Отлично! Итак, мы видим, что, несмотря на древность клятвы Гиппократа, основные идеи остаются простыми и понятными до сего дня. Все выдавали клятву на первом курсе, так что должны помнить хотя бы что-нибудь. Чем клятва врача России отличается от первоначального древнегреческого варианта? Ну, добавлено, что помощь должна оказываться независимо от пола, расы, вероисповедания и так далее, сказала Марина Сомик. Эта девочка недавно родила, и я была уверена, что она бросит вуз или как минимум возьмет академический отпуск. Ничего подобного она не сделала. Через 3 недели после родов Марина уже снова сидела в аудитории. «А как насчет того, что присутствует во всех клятвах со времен Гиппократа, но, как показывает практика, не обязательно к исполнению?» Подал голос Кирилл Поляков. «Ты о чем?» — не поняла я. «Мне, нерушимо выполняющему эту клятву, да будет дано счастье в жизни и в работе. Нарушившему клятву, да будет обратное этому и заслуженная кара. Вот о чем. Ну, и почему же это не обязательно? Да бросьте, Агния Кирилловна, вы прекрасно все понимаете. По вашему совету я собираю статьи, посвященные врачебным ошибкам и уголовным процессам над врачами. И у меня тут есть... Погодите. Вот». И он протянул мне газетную вырезку, которую достал из пластиковой папки. Я и в самом деле предлагала своим студентам коллекционировать статьи подобного рода, и мы частенько их обсуждали на занятиях. Как говорится, только дурак учится на своих ошибках, а чужие и в самом деле могут позволить избежать собственных. Статья, переданная мне Кириллом, была озаглавлена. «Приговор в законную силу не вступил». В ней шла речь о том, что врач-анестезиолог муниципального учреждения здравоохранения Суздальская центральная районная больница была привлечена к суду по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». В приемное отделение Центральной районной больницы бригадой скорой медицинской помощи был доставлен 50-летний житель города с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение. На следующее утро из хирургического отделения он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии для подготовки возможного операционного лечения. В связи с этим врач приняла решение о проведении терапии в форме переливания крови. Заказала и получила из областной станции переливания крови эритроцитарную массу и свежезамороженную плазму, соответствовавшую крови больного. «В чем вы видите ошибку, Кирилл?» — поинтересовалась я, быстро зачитав вслух содержание статьи. «Я бы не назвал это ошибкой, Агния Кирилловна. Это самая натуральная халатность. Правила требуют проведения серии обязательных контрольных исследований, в том числе биологической пробы и пробы на индивидуальную совместимость непосредственно у постели пациента. Врач нарушила инструкцию и таких исследований не провела». «Верно», — кивнула я. «Здесь сказано, что при проведении интенсивной терапии у больного начали проявляться клинические синдромы, требовавшие немедленного отказа от проведения процедуры. Однако врач ввела ему внутривенно медицинские препараты и продолжила операцию. И еще там написано, что только при оформлении медицинской документации врач обнаружила, что перелила пациенту 250 мл эритроцитарной массы несовместимой крови». «А что с пациентом-то?» — спросила Аня. «А пациент На следующее утро умер в отделении реанимации от шоковой реакции организма на несовместимую кровь, — пояснил Кирилл. «И какой вывод можно из всего этого сделать?» — задала я вопрос, обращаясь ко всей группе. «Нельзя ошибаться!» — выкрикнул Илья со смешком. «Еще мнения имеются?» «Надо соблюдать инструкции», — ответила Оля. «Их не просто так писали, в конце концов». «Правильно, Оля», — кивнула я. «Что же касается замечания Ильи о том, что нельзя ошибаться, знаете, говорят, что у каждого врача свое кладбище, и это не пустые слова. Как и представитель любой другой профессии, врач может ошибаться, но, к сожалению, в случае врачебной ошибки пациент, как правило, умирает». «А вы с таким сталкивались?» — спросила Марина. «Да, Агния Кирилловна», — поддержал девушку Кирилл. «Насколько большое кладбище у вас?» «Заткнись», — зашипела Аня, но я остановила ее взмахом руки. «Погодите, это не секрет», — сказала я. «Пациенты и в самом деле умирали у меня на столе. Но мне повезло, потому что ни один из них не умер из-за того, что именно я сделала что-то не так. Лишь однажды больной не перенес анестезию, но не потому, что была передозировка или неправильно подобран наркоз». «Тогда почему он умер?» — спросила Марина. «Не выдержало сердце. Операция была неплановой, пациент поступил по скорой. Естественно, ему были проведены определенные исследования, насколько позволяло время. ЭКГ выглядело не слишком обнадеживающе, но у нас не было выхода, иначе больной бы умер». «И он таки умер», — резюмировал Илья. «А вам устраивали взбучку, Агния Кирилловна?» «Было разбирательство», — ответила я. «Мои действия признали правомерными». «А что с той теткой из статьи?» «Судя по названию», — сказал за меня Кирилл, — «она выкрутилась. Вот вам и заслуженная кара». «Ну и правильно», — отозвался Илья. «У меня в семье несколько поколений врачей. Отец вообще говорит, что если за каждую провинность привлекать медиков к суду, то лечить людей станет некому». «Так ты считаешь, что пациент должен быть готов к счету 3-1?» — спросила Оля. «То есть?» «В моей семье тоже есть медработники, и этот счет означает, что если один из трех пациентов выживает, то это уже удача». «А правда?» — вдруг спросила Марина. «Что сейчас создан какой-то специальный комитет по медицинской этике?» «Комиссия по этике», — поправила я. «Да, правда. Раньше не существовало органа, способного лишить медика лицензии и запретить ему практиковать. Теперь это станет возможным». «Еще не легче», — воскликнул Илья. «Если лишить медработника права на медицинскую практику, то куда он пойдет? Он же ничего больше не умеет делать». «Грузчиком, что ли?» «А если руки не из того места растут, так хоть грузчиком», — резко ответила Оля. «По крайней мере, больше никого не убьет». «Ну, если только ящиком или мешком придавят», — хохотнул Кирилл. «В Америке, между прочим, этого не боятся», — поддержала подругу Аня. «Лишают лицензии на раз». «Ты не совсем права», — возразила я. «Во-первых, это не так просто. И отчасти Илья прав. Медик не просто профессия, это образ жизни, поэтому процесс лишения лицензии является длительным и сложным даже в Америке. Кроме того, и в их законе существуют лазейки. Например, даже если по решению комиссии лицензия врача становится недействительной в большинстве штатов, он все равно может продолжать работать в некоторых других. Таким образом, можно сказать, что переезд решает все проблемы». «Тогда вообще зачем огород городить?» — пожал плечами Илья. «Россия — страна большая. Всегда можно найти место, где никто не узнает о том, что ты не имеешь права работать врачом». «Мир несовершенен, Илюша», — улыбнулась я. «Но это не значит, что нужно отказаться от мысли сделать его лучше, правда? А что касается врача из статьи Кирилла, то я вам зачитаю, пожалуй, чем дело кончилось». По ходатайству следователя судом Долмацкая была временно отстранена от занимаемой должности. Приговором суда Долмацкой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года. Одновременно Долматская лишена права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.